Зеленомедные мухи кружили под этим скопищем мусора, пищевых отходов и грязи. Прошло почти полтора часа с тех пор, как в один из них Масол швырнул ее кошелек с паспортом и адресом тетки. Адрес-то ладно, можно узнать через адресный стол, но паспорт восстанавливать целая проблема. Сашка решительно шагнул к первому ящику, спугнул возившуюся там кошку и рывком опрокинул ящик на землю. Мусор вывалился, вторая чумазая кошка оглашенно ринулась из глубины ящика прочь. За первым ящиком Сашка перевернул второй, потом третий, потом ящик на противоположной стороне. Надо спешить. Если его случайно заметят жильцы дома, под ним такой крик не оберешься. Ну, слава богу, вот. Красный уголок комсомольского билета торчал в каких-то кусках хлеба. Сашка нагнулся, разрыл мусор, вытащил комсомольский билет, новенький паспорт и сложенную в четверо бумажку адрес Лининой тетки. Крупным, почти детским почерком на бумажке было написано «Тете Нора, Баку, Бузовны, улица Агаева, 6». Прочитав адрес, Сашка еще подержал бумажку в руках, подумал, а затем скомкал ее и швырнул в мусор. С паспортом и комсомольским билетом он вышел из подворотни и увидел, какой благодарностью вспыхнули Ленины глаза. «Держи». Он протянул ей ее документы и сказал водителю свой адрес. Мельничный переулок, 8. Он еще не знал, что скажет матери, но другого выхода не было. Для Масола, для всей этой шпаны она должна хоть несколько дней прожить в его семье, как сестра. Он ощутил, как давно не кололся. Со вчерашнего дня зверски хотелось двинуться или хотя бы курнуть анаши. Он вспомнил, что в кармане у него лежит мастырка, и мысленно хлопнул себя по лбу. Идиот! Он же мог пошабить в подворотне, пока искал ее паспорт, а теперь как? При ней невозможно, она услышит запах. Мать была дома. Она изумленно уставилась на Лину с ее чемоданом, но Сашка быстро увел мать на кухню, и у них состоялся короткий деловой разговор. Мать давно знала, чем занимается сын. Страдала, плакала, умоляла Сашу бросить наркотики, скрывала, как могла, от отца, постарела за последние 2 года на 10 лет и только молила Бога, чтобы Сашку не арестовали до призыва в армию. Армия, ей казалось, что это единственное, что спасет ее сына. И вдруг эта девочка, синеглазое существо, заморская кукла, одного взгляда на сына было ясно, чтобы понять, что он влюбился по уши. И мать поняла, что это редкий, посланный Богом шанс в борьбе за сына. Почти не спрашивая, кто она и что, только уяснив исходные данные, вокзал, потерянный адрес тетки, мать сказала: «Хорошо, пусть она живет у нас хоть целый месяц, Саша, но при одном условии. Ты от нее не отойдешь ни на шаг, ни на минуту. Но, мама, у меня есть дела». «С ней», — сказала мама, — «с ней куда угодно. Покажи ей город, своди в кино, на пляж, но имей в виду, такую девочку в этом городе нельзя оставлять ни на минуту. Ты лучше меня знаешь, что с ней может случиться». Он знал. В этом городе только азербайджанки могут свободно, без проблем ходить по улицам. Все остальные хорошо знают, что на каждом углу, в трамвае, в магазине, их могут облапать, схватить за грудь, хлопнуть по заду прямо средь бела дня. А уж вечером в каком-нибудь парке компании меньше 10 человек туда идти нельзя. Он видел, что мать сознательно спекулирует на этом, но он принял ее условия. А что ему еще оставалось? «Саша, дай мне слово, что ты бросишь курить эту гадость и колоться, и все. И пусть она живет здесь, пожалуйста. Ну?» «Хорошо, мама». «Нет, не хорошо. Дай мне слово. Простое слово мужчины». У Саши ломило суставы от потребности в наркотиках, ныло и разламывало тело, и в кармане лежала заветная мастырка анаши. Но, поглядев матери в глаза, он сказал: «Хорошо. Даю слово». Через час, запершись в ванной, включив душ на полную мощь и громкость, Сашка трясущимися от нетерпения руками размял этот крохотный брикетик анаши, смешал с табаком, набил в гильзу от папиросы «Беломор» и, стоя у открытой форточки, сделал несколько коротких затяжек.